Длина ее 29, ширина 19 и толщина 10 миллиметров. На корешке коленкорового переплета тисненная серебром надпись «Адам Мицкевич. Поэзия». На обложке таким же тиснением дан портрет автора с надписью «В память юбилея 1798-1898». Издана книга «В Варшаве на польском языке» во знаменование столетия со дня рождения великого польского поэта. Заметка подписана директором областного краеведческого музея. До этой заметки в «Комсомольской правде» промелькнуло сообщение, что в Челябинском краеведческом музее обнаружена такая же крошечная книжечка сочинения Пушкина. Заметка была озаглавлена «Уникальное издание Евгения Онегина». Можно припомнить еще несколько таких же заметок о других книгах-малютках, кажущихся директорам и научным сотрудникам музеев тоже уникальными изданиями. Последняя заметка была напечатана в газете «Советская культура» в номере 123 от 17 сентября 1957 года. Она сообщала, что житель города Темрюка Бабенко преподнес краеведческому музею уникальную книгу-малютку со стихами Пушкина. Книжечка эта, благодаря металлическому футляру, хорошо сохранилась. Попытаемся внести в это дело ясность. История русского типографского искусства знает только одну действительно замечательную книгу размером в почтовую марку, а именно 28 на 22 миллиметра, размер набора 22 на 14 миллиметров, это басни Крылова, издание 1856 года. Напечатана книжечка в Петербурге в типографии экспедиции заготовления государственных бумаг. В книжечке 86 страничек, на которых уместились 25 басен. К изданию приложен чудесный литографированный портрет баснописца в медальоне, а вся книжечка заключена в печатный красочный картонаж. История появления на свет этой книжечки вкратце такова. Директор экспедиции заготовления государственных бумаг Райхель, чтобы выказать степень совершенства, до какого у него доведено печатное искусство, в 1855 году приказал отлить специальный микроскопический шрифт «Диамант», которым и была набрана и напечатана вышеуказанная книжечка басен Крылова. Только крепкие глаза могут читать это издание, а между тем, рассматривая печать в увеличительное стекло, видишь совершенную четкость и правильность набора этого действительно чуда типографского искусства. Рассказывают, что на парижской выставке была экспонирована самая маленькая книга в мире, изданная в Милане «Божественная комедия Данте». Но и она уступала басням Крылова. На пространстве одной страницы басен было набрано 20 строк, в то время как на таком же пространстве страницы «Божественной комедии» умещалось всего только 17 строчек. Практического читательского значения басни Крылова в этом издании, разумеется, не имеет никакого. Но как документ, свидетельствующий о высоком искусстве русских типографских умельцев, могущих при случае блоху подковать, книжечка отмечается во всех библиографических работах. Она чрезвычайно редка, но и ей не принадлежит титул уникальной. В каталогах дореволюционных антикваров она была довольно частым гостем. В наши дни я знаю не менее десятка любителей и собирателей, у которых эта книжечка имеется в библиотеках. Есть она и у меня. О государственных книгохранилищах нечего и говорить. Неоценимое достоинство книжечки прежде всего в том, что она самостоятельно изданная книга, набранная и напечатанная в типографии, как любая обычная книга. В этом отношении она вовсе не похожа на все эти книжечки-малютки, о которых с охотой, возводя их в уникумы, сообщают директора краеведческих музеев и библиотек. То, что попадает им в руки, это игрушки, не стоящие ни того, чтобы их хранили в музеях, ни того, чтобы о них сообщали в газетах и журналах. Некий варшавский предприниматель в 90-х годах прошлого века широко рекламировал подобные книги-брелоки, отличительным признаком которых был непременно серебряный или металлический футляр с маленьким увеличительным стеклом на верхней крышке.